Мой батя известный бизнесмен. Я его называл Гомер Симпсон всю жизнь, хотя он похож и на Гомера Симпсона, и в то же время на отца Федора из фильма «12 стульев». Почему? Вот у Симпсона в каждой новой серии новое какое-то дело, там новый бизнес, если он не работает на атомной станции. Так и мой папа. Когда он был молодой, одно время работал, подрабатывал, чтобы купить себе хоккейные коньки на мясокомбинате. Там, то ли грузчиком, то ли мясником, я уж не знаю точно. Таскал туши и рубил их. Купил себе коньки. Потом он пошел работать инженером по специальности. Разрабатывал какую-то чудо-форсунку для дозаправки самолетов в воздухе. Но началась перестройка, и мой папа ударился в коммерцию. Началось с того, что он стал разрабатывать счетчики для птицеферм. Значит, счетчики для птицеферм, они должны были считать яйца, которые прокатываются по желобку. На птицефермах любому человеку понятно, что воруют эти яйца дико и просто все, кому они могут попасться под руку. И если их сразу не посчитать, то потом спрос уже бесполезен. Вот папа у меня, естественно, с высшим образованием, инженер. Дядя у меня тоже с высшим образованием. Тот вообще программист. И вот они с папой давай это разрабатывать. Значит, какие-то из фольги, из металлической, там алюминиевой сделали лапки такие, между которых прокатывается яйцо. Эти лапки поднимаются, замыкаются контакты, и таким образом засчитывается единичка. Если единичка складывается еще с одной единичкой, то уже двоечка. Там, ну, техника на грани фантастики, это конец 80-х годов. Ну, естественно, они думали, что сейчас заработают миллион долларов минимум. То есть они сейчас разработают этот счетчик для птицеферм, папа с дядей, и продадут его на эту ферму. Дико озолотятся будет, производство внедрено, ну и все дела. Будут они жить долго и счастливо. Но оказалось все не так просто. Птицеферма взяла один счетчик и наделала себе точно таких же, заплатив только за один. Потому что патентовать было всем лень, насколько я помню, своим детским восприятием. Потом у папы с дядей был другой проект. Они собрались торговать мясом. Они поехали в какой-то город, перед Новым годом приехали, хотели закупить мясо и продать его в Москве. Приехали, но в этом городе мясо не продавалось уже, потому что всю скотину там убили по ходу, а остальное отвезли в магазины. Все, мясо там не купить, а то, которое продается в магазинах, оно стоит ровно столько же, сколько в Москве. Ну, делать нечего, собрались уезжать. И тут заметили в магазине бенгальские огни, которые стоят просто копейки. И не могли не купить. Накупили на все деньги, которые привезли для мяса, бенгальских огней. Посчитали, что прибыль будет в 3 раза, если они их в Москве продадут. Приехали, ну, надо как-то продавать. Папа постарше, соответственно, похитрее, отправил дядю торговать этими огоньками бенгальскими. Перед Новым годом они, в общем-то, должны быть на расхват. Вот тогда только-только открылась станция метро Крылатская, мы туда переехали. Ходит дядя по платформе, подходит к людям, предлагает им бенгальские огни. Сзади него ходит папа и смотрит, чтобы чего не случилось. Вот, и видит, мент на платформе ходит за дядей по пятам. Вроде и не подходит, и вроде и ходит, что-то ждет. Ну, как ты будешь торговать, когда за тобой мент шаляется? Ну, вроде все. Сели, ждут, или мент уедет, или все, уходить домой. Но мент не выдержал, подошел, говорит, да не, вы не думайте, я не арестовывать, я просто огоньков бенгальских хочу домой купить. Вот, мент долго стеснялся. Потом папа стал креять ремни. Значит, из дерьмантиновой ткани клеем момент, клеились ремешки. Получались кожаные ремни, высший сорт. К ним приделывалась пряжка, и они продавались в каких-то магазинах. Техника тогда была еще не развита, швейная в стране. С с вот этих вот рельс, что выпустим 5 тонн платьев за этот год. Страна не перешла, производство не заточено на конкретные нужды потребителей. Надо выпустить 5 тонн платьев и все, и носите кто что хочет, но только зеленые этой формы. Вот, соответственно, в Москве и вообще в России были очень востребованные вещи. И вот получилось так, что папа со своим другом, давай клеить эти ремешки. И клеили они их за какие-то копейки, конечно, но в день выходила зарплата инженера на каждого. Поработал так папа мой месяц и решил уволиться с работы, потому что глупо ходить инженером за копейки, а вечером в качестве хобби зарабатывать в 30 раз больше. В итоге пришел на работу, послал своего начальника в задницу, говорит, все, я ухожу. И свалил. Все, не стал больше мой папа инженерить. С тех пор он крутится на ниве частного предпринимательства. Я могу путать хронологию, но эпопея с ремешками почему-то закончилась. И папа стал заниматься челночеством. То есть ездить в Турцию, привозить оттуда трусы, носки, всякие платья, сарафанчики, тапки и продавать их на рынке в Лужниках. Вот это деньги приносило нормальные. Я, как сейчас помню, вся квартира была заставлена челночными баулами. И здоровые баулы стоят, все коридоры ими забиты, комнаты. Мы там с сестрой играли, с соседями, там Женька и Серега играли, там на баулах на этих дрались, прятались в них. Ну, вообще, мягкая мебель, по сути, по всей квартире. А по вечерам у нас с сестрой была обязанность эти деньги пересчитывать, которые папа с мамой зарабатывали, потому что, собственно, они оба торговали на рынке. Все, по вечерам мы их пересчитывали, складывали ровной стопочкой. И отдавали. Мелочь мы забирали себе, потому что мелкие деньги зачем крутому бизнесмену? Потом папа перешел на кожаные куртки. Кожаные куртки стало возить выгоднее, они не занимали всю комнату. То кожаные куртки из Турции, то из Польши. Очень нормально вроде сначала шли дела. Но потом частный бизнес стал укрупняться, и мелкие челноки стали себя чувствовать все хуже и хуже на рынке. Ну и, соответственно, лучше и лучше стали себя чувствовать крупные. Папу постепенно из этого бизнеса вытеснили. Тем более, что папа, приезжая в Турцию, не старался выбрать, какую модель поновее, помоднее, проследить за качеством товара. Папа в Турции отдыхал. Ну, то бишь, он начинал отдыхать, как только садился в поезд, и заканчивал отдыхать, когда сходил с поезда или когда слезал с самолета. В связи с этим привозил много брака, всякого говна, который не покупали. Очень весело было, когда я ему помогал гуталином закрашивать на этих куртках потертости, какие-то дырки там подшивали мы нитками. Маркерами там что-то чинили, клепки на суперклей приделывали, которые отваливаются. Ну, все прелести мелкого торговца я, в общем-то, в детстве познал. С куртками не срослось. Закончилось это сладкое время, когда папа привозил мне каждый месяц блок жвачки Turbo, Tip-Tip и Love Is. Решил папа поиграть в МММ. Купил много акций, значит, на 1000 или 2 долларов. Они выросли в 2 раза. Хорошо хватило ума эти 2000 долларов вложенные забрать, и дальше он стал просто ждать, как у него растут деньги. По всем каналам крутят, что ты не халявщик, Леня, ты партнер. По телефону, если с утра набираешь 100, сейчас там говорят просто время. А тогда сперва говорили курс акции МММ. И потом уже объявляли это самое время. И папа с утра просыпался, звонил 100, узнавал, сколько денег он заработал за ночь и спокойно отдыхал. Потом поехали мы с папой отдыхать на Кармановское водохранилище, ловить рыбу. Ну и там папа, естественно, слушал по радио, сколько денег он за сегодня заработал. Но в один день оказалось, что он потратил несколько тысяч долларов, потому что акции МММ дико рухнули вниз. Ну, блин, надо бежать в Москву. Ну ладно, может быть, они еще вырастут назад, потому что акции так растут, как они могут упасть? На следующий день они упали еще больше. Ну, папа не выдержал, мы быстренько собрали удочки, поехали в Москву. Но все заработанные деньги, по сути, он просрал. Заработанные. И заработанные. Все, что он надеялся вытащить, пирамидка рухнула. Все, МММ прибыли не дало. После этого папа загрустил и одно время занимался тем, что развозил мебель. Уголки кухонные развозил на своей машине по заказам. То есть устроился в какой-то магазин мебельный и возил. Ну, денег приносило немного, а папа у меня умелец на все руки. Посмотрел и думает, ну а смысл, я буду эти уголки возить, может быть, я лучше сделаю один. И таким образом я получу-то больше денег, потому что делать это все-таки серьезнее, солиднее. Надо делать эти уголки. Все, заморочился папа с уголками. Снял подвал в районе Филевского парка и давай там оборудовать помещение для производства уголков кухонных. Но чтобы выпилить один хотя бы уголок, нужно покупать деревянные щиты. Но щиты дорогие, можно же сэкономить, можно же сделать деревянный щит самому. Он купил доски, сварил какие-то струбцины из швеллеров, тренировался клеить эти щиты деревянные, самопальные. Не получилось, ему надоело, все-таки купил готовые. Ебался, ебался, сделал этот уголок. К уголку прилагались табуретки. Значит, 4, 2 или 4 табуретки. Две табуретки прилагаются к каждому уголку, такие с точеными ножками. Мы их тоже сделали. Ну, мы, я говорю, потому что я иногда приходил после школы и папе помогал там. Все-таки бизнес. Собрал папа один уголок. С трудом поехали, мы его с ним отвезли, собрали на месте, получили деньги. Папа обрадовался, но говорит, что-то, слушай, долго эти уголки делать, очень нудно и нерентабельно. Надо, знаешь, что, сын, надо делать только табуретки. Забросил он производство уголков, оставил только токарную комнату, где стояло два станка для ножек и для поперечинок. И вот я стал после работы приезжать к папе в этот, ой, после учебы, после 8 класс был или 9. Стал я после учебы приезжать к папе и точить эти табуретки. Вместе мы там делали, деда моего он туда припряг, все, семейный бизнес, дома эти табуретки на кухне он склеивал и развозил их по магазинам. Ну, где-то, наверное, полгода у него табуреточный бизнес процветал. Потом мы переехали на дачу. Потому что лето, смысл снимать помещение, платить за него деньги, если можно делать эти табуретки на даче. На даче у меня уже был план, сколько я должен выточить ножек для табуреток в день. Я точил больше поперечины, ну и ножки тоже. Вот мы стояли там все в опилках, точим. Все выгодно, все замечательно. Покупаем на рынке строительном доски, на фуганке их стругаем, на циркулярке распускаем на бруски, пилим в размер, вытачиваем, шкурим, кроем лаком, сверлим дырки в них, собираем табуретки и продаем. Все нормально. Но тут папе моему пришла в голову гениальная мысль, что можно делать табуретки не сосновые, а дубовые. И тогда они получаются в 5 раз дороже, а делать-то их так же. Стали делать дубовые табуретки. Но это все-таки занимает время. Это все-таки тяжело. папа же инженер, решил сконструировать токарный станок, который будет ножки точить самостоятельно, без помощи человека. Привлекли дядю и стали они делать токарный станок с программным обеспечением. Закрылись у моей бабушки дома в комнате, сидели там, наверное, месяц работали, ну, естественно, бухали. Вот, потому что какой смысл работать на трезвую голову, уже ничего не идет, это неинтересно. Короче, почти собрали станок, там сварили станину, чтобы ничего не тряслось, все красиво, интересно. Станок точит, но дает очень много выбоин. Шкурить очень долго, и табуретка получается некрасивая, не так, как руками, если ее делать. Ну, доработать оставалось немного, и все, вот она, золотая жила. Но надоело. Надоело, бросили на полпути. До сих пор этот станок где-то на даче валяется. С программным обеспечением, который может вытащить заготовку для табуреточной ножки. До того, да, вот после счетчиков папа одно время занимался тем, что они с дядей переделывали мониторы в телевизоры. Были тогда мониторы, ну, дешевле, чем телевизоры стоили. Они покупали где-то на радиорынке пульты управления, покупали блок для переключения каналов, переваривали, из мониторов получались телевизоры. Но это было нудно, долго и не очень выгодно. Тогда мой папа решил торговать радиоприемниками. Купил конструкторы для радио. Ну, детский конструктор, собери сам, но только такой для продвинутых детишек. Значит, там можно собрать радиоприемничек. Конструктор стоит, я не помню, там что-то. Ну, допустим, 2 рубля, а продать ты его можешь за 10. Все, выгода в 5 раз. Собрали мы один радиоприемник, он шипит, ни хрена не ловит. Вроде собирали вместе, там все варили, паяли. Все как надо. Шипит, не работает. Собрали второй. Он работает, но тоже какие-то проблемы. Собрали третий, та же хуйня. Понятно, что это конструктор детский и совершенно не предназначен для зарабатывания денег. Ну, стал мой папа бросаться в крайности, то воздушных шариков накупил, привез домой зачем-то 1000 воздушных шаров. Говорит, я все продам, это какому-то празднику, все нормально, будет выгодно. Ну, в итоге у меня почти год, я мог каждый день лопать сколько угодно воздушных шаров, и они никуда не девались. Их можно было надевать на руку, шарик, потом оттягиваешь на запястье резинку, надуваешь его, и можно стрелять бумажками разными. Кладешь бумажку через шарик, в руку ее берешь, и можно стрелять. Очень весело играться. Когда шарики все кончились, моему папе пришла в голову мысль торговать презервативами. Они были крайне редки, в тот момент был дефицит, это 90-е годы. Привез домой 1000 презервативов. И к нему пришел сосед, стал ржать, говорит, куда тебе столько, ты свои силы не переоценивай. Мама тоже смеется. Презервативы, как сейчас помню, тальком присыпанные такие, поставили у меня в комнате за дверью. Я посмотрел, думаю, ну вроде похожи на воздушные шарики, только какие-то странные, некрасивые. И формы чуть больше, формы как напалечник, только чуть побольше. Не понял я предназначения и почему сосед смеется. Понял только, что папа собирается продавать их в аптеках. Но в аптеках у него не взяли, потому что каких-то документов не было. В общем, в итоге в презервативы я наливал воду и бросал ими в прохожих. Ну, так где-то 1000 штук я и истратил. Потом папа торговал вафлями. Купил специально для этой цели вафельницу. Посадил мою маму, она пекла вафли. Папа собирался ими торговать на улице. Тогда очень было модно чем-то торговать на улице. Но надо было собирать очень много документов, получать какие-то справки, лицензии. Чего он, конечно, делать не стал. Поленился. И таким образом вафельная эпопея закончилась. После неудачи с программируемым станком для табуреток, папа опять решил вернуться к идее торговать мясом. с соседом по даче, с дядей Володей. Они на машине стали уезжать в деревню в какую-нибудь дальнюю, покупали там целого теленка или там корову, я не знаю, разделывали ее прям там, и свинью привозили, тушу. Ну, нормально расходилось, там соседи покупали, нам плюс собаку надо было кормить костями, жилами, мясом. В общем-то, нормально все. Ну, с этого особо не проживешь. Что-то тогда у папы не росло, жили, ну, вообще реально бедно. Там в холодильнике только мясо вот это, которое он привозит, и соленая капуста, это квашеная. Все, больше ни хрена и нету. Потом, после того, как мясом папе торговать надоело, решил он пойти все-таки поработать. Поработать, но не на завод же ему идти, и не инженером. Инженеры получают мало. Стал он ездить собирать шкафы Стэнли. Шкафы Стэнли приносили где-то долларов 50-70 в день. Это уже более-менее нормально, тем более по тем временам. И по вечерам мы с папой сортировали шурупы, которые оставались от сборки. Причем довольно много, они такие интересные, шурупы, всякие разные крепления. Полный шкаф для инструментов был забит этими шурупчиками. Ну, довольно весело, но папе скоро надоело эти шкафы собирать. И на одном из объектов, где надо было собрать этот шкаф, он познакомился с мужиком, который делает евроремонты целиком. И тот ему говорит, а что ты шкафы только собираешь? Может, там ты еще что-то умеешь? И договорился папа с этим мужиком, что будет класть паркет. Все, мы с ним паркетчики. Это уже... Я был тогда в 10 классе. 10 класс. Приезжаю я с папой на объект, там куплен паркет, паркетная доска такая хорошая, дубовая, все. Это Раушская набережная, квартира шестикомнатная. Заходим мы в помещение, где мы должны все постелить. Ну и папа меня спрашивает: Максим, скажи мне, как паркетчик паркетчику, ты паркет класть умеешь? Я говорю, да я не очень. Ну, давай инструкцию читать. Ну, читаем инструкцию, там, положите подложку, плавающим методом паркет надо постелить, стык-стык, вот здесь подбиваете. Ну, думаю, ну, в общем-то, понятно. Надо, значит, выравнивать стяжку сперва, чтобы все было ровно и по уровню. И только собрались все мерить, заходит в эту комнату плиточник. Плиточника звали Витька. Витька-плиточник заходит и говорит. А Витька говорил только матом, он не разговаривал никаким другим языком, кроме мата. Он на нем прекрасно изъяснялся. Говорит, на эту поебень, хули вы выебываете, сюда напиздялить вот этого, вот этой поеботины, и попиздячили метры, главное, гнать. Вы что, не въебываете? Ну что вы, хули выебываться, вот эти все пизду гладить? Из чего стало понятно, что не надо измерять уровень пола, надо стелить паркет прямо так, никто не заметит. Но мы решили послушать профессионала и прямо в первый же день забубенили 15 квадратных метров паркета. Все нормально постелили, приехали на следующий день, обрезали плинтуски, все нормально, мы паркетчики. Где-то с полгода мы работали так паркетчиками, то есть я после школы, или вместо школы иногда, вместо 10 класса ездил с папой, стелил паркет. Но потом папе стало интереснее, что я буду только паркет класть и шкафы собирать. Можно же и какие-то еще работы взять. Ну, в общем, в итоге досталась мне работа диггера. То есть я приезжал и громил квартиры. То есть приезжаешь, там выносишь все стены, которые надо разрушить, выносишь стекла какие-то, отрываешь полы, если надо, то батареи, раковины, унитазы, ванны, ну все. Это очень интересно, там особенно первый час или два, когда квартира превращается в руины. Потом это надо все носить на помойку, это очень нудно и скучно. Ну, этим мы тоже занимались. После ремонта квартир мы стали заниматься тем, что клали паркет штучный дубовый в коттеджах. Это уже было более ответственное занятие. Один раз постелили паркет дубовый, штучный, все нормально, на водную мастику в поселке Луч, там, в нескольких километрах от кольцевой дороги. Приезжаем на следующий день, весь паркет вздулся, пошел трещинами, потому что дубовые досочки намокли и разбухли, и начали сворачиваться. Ну, это пиздец, это 20 квадратных метров паркета запорота. Но повезло, что на следующий день, там через день все это высохло и паркетины распрямились. Все нормально. Стелили паркет. В это время я уже пошел учиться в колледж. Здесь моя такая бурная деятельность с бизнесменом папой начала подходить к концу. Я стал учиться. Вот. И папа мне говорит: а что ты полочками-то не займешься? Вот я табуретки делал, это выгодно довольно. Но вот полочки, себестоимость 5 рублей, цена на рынке 100. Если вы будете сдавать продавцам по 70 или 60, то выгодно будет всем. Делать практически ничего не надо. Я послушал и говорю своему другу Стасу, говорю: Стас, давай, короче, у моей бабушки в доме престарелых можно получить помещение, потому что бабушка там работала начальником отдела кадров. Я говорю: давай, возьмем, потом запряжем старух и стариков. И те, кто повменяемые, они будут нам выпиливать эти табуреточки, что им там делать? Выпиливать будут полочки, что им там делать? Это нетрудно. Будем получать целую кучу денег. Это круче оружия, круче наркотиков. Где-то пару месяцев у нас был именно такой девиз. Все, забрал на даче станки у своего папы, лобзик взял, сверлильный станок взял. И решили мы со Стасом взять в долю компаньона. Компаньон такой дебиловатый парень по кличке Гошан. Гошан очень опасный. Он здоровый был и глупый. В то же время очень агрессивный и богатый. Взяли его в долю. Ему очень хотелось быть бизнесменом, но потому что бизнес — это же всегда круто, это нормально, это модно, выгодно. Все, взяли Гошана в долю, поехали с ним, как сейчас помню, на дачу забирать инструменты. Идем по дороге, Гошан над нами прикалывается и отказывается помогать нам тащить это. Циркулярка, лобзик, станки разные, моторы. Че ты, Гошан, не помогаешь-то? Не, ну я же еще в долю не вошел. Вот когда я буду с вами в доле, тогда я буду носить станки. А так-то вы же бизнесмен, а я-то просто так, школьник, хи-хи-хи. Ну ладно. Взяли его в долю, согласились. Он внес свои $200 посильные. Приехали мы числа 5 сентября, что ли, к моей бабушке. Бабушка дала нам ключи от помещения, говорит: отсюда надо все вытащить. Вытащить оттуда инвалидные кресла все, матрасы старые, какие-то трубы, коляски, утки. Все мы это очистили, помещение у нас здоровое. Здоровая комната, в которой мы наставили станков, привезли туда березовые досочки, которые мой батя спер на какой-то пилораме, такие тоненькие, их довольно много было, должно было нам хватить практически на год выпуска полок, полный багажник досочек. Все, стали пилить, все работаем в пыли, в грязи, но довольны, потому что мы бизнесмены. Думаем: ладно, сейчас производство наладим, все здесь отработаем, потом наймем стариков. Ну, вроде выпилили на 20-30 полок материала. И думаем: ну все, хватит. Пора нанимать уже рабочую силу. Чего они ходят, просто так суп хлебают. Пошли к моей бабушке, говорим: баб, ну что, где здесь стариков-то можно нанимать? Говорит: ща приведу желающих. Нашла какого-то деда, приходит весь в орденах, важный, руки за спину, губа нижняя оттопырена. Говорит, ну что, я готов работать. Говорит, ну вот надо полочки вот такие точить, надо, соответственно, вот это вот напилить, вот это прошкурить и вот здесь покрасить. Понятно. Ну, там, за одну деталь платим рубль. В день можно их выточить 100 штук, 100 рублей в день. Он такой, ну это нормально, дайте мне аванс 50. И я, дурак, не подумал, что авансов-то давать не стоит. Выдал старику 50 рублей и уехал. На следующий день приезжаю, у меня бабушка на меня орет, говорит, ты что, сдурел? Старик из-за тебя руки поранил, станки сломал. Я говорю, что случилось? Он нажрался на эти 50 рублей и поломал оборудование. Сейчас он в больнице, значит, ему пальцы зашивают. Понятно, хорошо, все, больше со стариками не связываемся. Там директор этого дома престарелых против, у него смертность среди ветеранов повышенная может оказаться, и никому это не надо. Мы пошли к местным электрикам, или с лесарем, хрен его знает. Мы там числились в доме престарелых плотниками. Пошли их искать. Ну, пока искали, естественно, заглянули в старушачью столовую. Старухи живут, как сыры в масле. Жрут в три горла. То есть мы взяли там первое, второе, у них на десерт бананы, там на второе пюре с котлетами, со свекольным салатом, суп, полная тарелка, ну чистый Советский Союз, плюс еще компоты. Мы сидим, едим, ну как бы, мы же плотники в доме престарелых, все нам положено. Но на нас старухи смотрят, так же как в фильме «12 стульев» старухи смотрели на сирот. Прям... А сейчас нажрутся, будут песни орать сволочи. Вот. Тут мы заметили местных слесарей. Они тоже сидели, обедали. В стаканах у них был не только компот, как я потом догадался, он у них был разбавлен. Короче, подходим к ним, говорим, ребят, уважаемые, уважаемые, не хотите подзаработать? Они говорят, ну, конечно, хотим. Говорим, вот полочки надо делать, пойдем объясним. Ну, пришли, объяснили им, что надо вот здесь точить, здесь пилить, здесь шкурить и вот здесь красить. 100 деталей в день сделают, 100 рублей. Все выгодно? Да, все выгодно. Готовы работать? Да, готовы работать. Ребят, дайте аванс. Блять, ну я-то думал, что они работают в доме престарелых. Они нормальные люди, они вроде на работу-то ходят. Все, дал им аванс. Прихожу на следующий день после колледжа. Слесаря бухи в говно. Что сделали? Ребят, там у вас станки сломались. Но оказалось, они их не страшно сломали, там отлетели какие-то шкивы. Я опять все поправил, думаю, ладно. Все понятно. С этими стариками дел иметь нельзя. Стали сами работать, за неделю собрали 50 полочек. Склеили их, сколотили гвоздиками. Все, красиво, пора вести, продавать на рынок. Ну, как быть? Я взял с собой две штучки, повез их в колледж. После колледжа, ну, повез их с собой домой и заплатил их в колледж. После колледжа мы со Стасом договорились встретиться и вести их на какую-то точку. Там какой-то рынок стихийный, думаем, сейчас там кому-нибудь возьмем, на реализацию сдадим. Если будут брать, то вот туда будем сдавать. Потом рынок сбыта себе расширим, у нас все будет заебись. И, значит, иду я из колледжа с этой полочкой на руке. У меня пакет такой с полочками болтается. Значит, скинхеды бегают, Гоша, Гога, Сипыч, Леха и с нами еще девка Женя из группы. Мы что-то там играем, там друг друга листьями какими-то кидаем, там палками. Вроде все весело, двигаемся к метро. И мимо нас проходят два китайца, или два гука. Ну, все убежали вперед, а я что-то остановил, смотрю, идут гуки, думаю, дай-ка я швырну в одного палкой. Я так бросаю ему в спину, бац, палка по ноге попала, длинная такая, мне по пояс. Он поворачивается, на меня смотрит, я ему, что ты хули смотришь, сука узкоглазая, иди сюда. А узкоглазая сука посмотрела, палку поднимает и идет. Я думаю, блядь, что делать-то, у него палка, ну нож достаю, у меня ножик в кармане обычный, раскладной. И стою, как дурак. На одной руке у меня пакет с полками надет, в другой руке нож. Сам одет в камуфляжные штаны, камуфляжные куртка, ботинки с белыми шнурками, палево полное. Ну, тогда это было модно. Китаец подходит и прям со всего размаха хуяк мне по руке. Я как-то ее поднял, полки вдребезги, попал мне в левый локоть, рука сразу обвисла просто, я уже ничего не чувствую. Но пока он палку опускал, я успел ножом махнуть, почти попал ему по горлу. Почти попал, потому что он отскочил и все, боится подходить, потому что палка-палка, но если он попадет мне в горло, если я попаду ему в горло, то он уже никогда не будет ей махать. А с другой стороны, он не знает, что рука у меня висит, и уже я ей ничего вообще делать не могу, даже лицо закрыть в крайнем случае. Вот мы стоим, что-то друг на друга смотрим, я ору: давай, что ты, сука узкоглазая, хочешь? Он орет: сука, сволочь, убивать, фашист. Ну, набежали какие-то другие китайцы, вьетнамцы, набежали какие-то тетки, там: ребят, ребят, разойдитесь, успокойтесь. Нас растянули. Все, я смотрю, у меня в пакете просто крошево из этих полочек, соответственно, никуда везти их нельзя. Рука ничего не чувствует, не работает. Но расстроенный пошел домой. Вечером идти на карате, на тренировку. Вроде рука начала шевелиться, пришел на тренировку, у меня синяк от середины трицепса и до середины предплечья. Здоровая черная такая пятнина. Ну, меня спрашивают, значит, мои коллеги по занятиям: а что это такое? Да, косых валил, там, ща мстить им будем, косых пиздить. Да ладно, да, косой, косой напал, палкой ударил, все, теперь война, холивар, кто со мной пойдет косых пиздить? Ну, тогда все было просто, видишь, парня, ну что, пойдешь косых пиздить? Да нет, я же не скинхед, ну ладно, как хочешь. Все, договорились, значит, я, Стас и наш дружок Юрик идти пиздить косых, мстить им за поломанные полочки. Ну, около колледжа ж пиздить их палево. Решили ехать на Щелковскую. Там Соколиная гора какая-то, по нашим сведениям, находится. И там китайское общежитие. Поехали туда. Бродили, бродили по этой Щелковской. Но нету китайцев, но нету ни одного. Ладно. Я говорю: поехали, уже ночь, фиг ли делать, надо ехать на Сокол. Надо ехать на Сокол, валить этого китайца, хоть первого попавшегося. Ну хорошо, кто будет бить? Ну, бить должен я. Ладно. Приезжаем, стоим в переулке в темном. Реально идет китаец. Я его останавливаю, сбоку Стас, сзади Юрик. Говорю: ну что, косой, дай закурить. Он говорит: да, сейчас. Прям по-русски мне отвечает. Я думал его сразу бить, но когда он ответил мне по-русски, я даже напрягся. Ну как, ну по-русски говорит, ну это что делать? Протягивает мне пачку сигарет. Нет, ему дает одному, второму, дает второму, протягивает мне: на. Блять, сука! И давай его в живот ботинками бить. Что-то Стас ему успел по морде зарядить. А Юрик, который должен был схватить его сзади за горло, чтобы тот убежать не успел, в этот момент, как он потом рассказал, одевал перчатку на лету. Ну и, соответственно, китайца упустил. Тот сбежал с криками: милиция, милиция, хулиган. Мы довольны, бежим, все, домой. Нормально, не испугались. Дали по роже китайцу. Ну, это было, на самом деле, преодоление какого-то психологического барьера, то есть, что ты не с толпой начинаешь нападать, а просто остановил и бьешь. Причем бьешь взрослого человека, ну, до 16 лет, ну, не знаю, у меня это была еще проблема. Многие ее решали через алкоголь, но я принципиально не пил, поэтому приходилось делать над собой усилия. Прибежали домой, довольные. Ну что, в следующий раз надо, значит, чтобы первым бил Стас. Да, все, надо. А что в следующий раз-то будем делать? Ну, в следующий раз надо у китайцев забирать паспорта. Если паспорт у китайца забрать, он уже сделать ничего не сможет. Уехать отсюда не сможет, у него куча проблем. Но эти паспорта надо ему возвращать за бабки. То есть вешать около общак объявление, что найден паспорт, вернем за вознаграждение. И потом, чтобы не тот, кто отнимал, а кто-то другой приходил, встречался и получал бабки за отнятый паспорт. Это будет очень выгодно и безотказно. Да. Все, собрались, начали планировать, выбирать день, когда поедем заниматься этим хитрым методом отжимания денег у цветного населения.